В городе Балакове по ночам шли аресты. Шел красный террор, или, как его называли, красная метла. Жители города боялись наступления ночи и уходили из домов в лес. Кто-то донес. По утрам, когда люди выходили из леса, их хватали, и они пропадали без вести. С каждым днем жизнь становилась все тяжелей и тяжелей. Люди боялись друг друга. А тех, кого хватали у леса, на работе объявляли врагом народа, и им приписывали чудовищные злодеяния. Так в России процветал террор. Особенно страдали интеллигенция, верующие, священники, не щадили даже детей. Россия захлебнулась в собственной крови от произвола. Мясорубка террора работала день и ночь. С каждым днем росла преступность. Тюрьмы и лагеря заполняли враги народа. Преступному миру были даны большие права в тюрьмах и лагерях. Веру не выписывали из больницы, пока она не научилась ходить. Девочка пролежала в больнице почти год. Ее все жалели и привыкли к ней. Не было равнодушных к ее судьбе. Были и такие, которые хотели ребенка удочерить, но детей врагов народа не разрешалось усыновлять. Веру снова привезли в детдом, но она уже не забивалась в угол, как прежде. Она чувствовала поддержку Дуси Жатовой. Девочка акклиматизировалась среди детей и уже сама опекала младших. Играла с ними у мамы, папы. У приютских детей была такая игра. Вера Мальцева собирала маленьких детей по 4-5 лет и уводила их на тихую речку Балаковку, где она их мыла, водила в сады. Сторожа угощали детей яблоками, сливами, грушами и давали с собою, кто сколько унесет. Вера подпоясывала детей поясами от платьев и за пазуху накладывала фрукты. Шли в детдом довольные. Потом складывали все в кучу и угощали тех детей, кто не ходил в сад. Дети выстраивались в очередь и с протянутыми ручками подходили к ней, а она угощала и говорила: «Это мамы вам передали?» Вера придумывала. Однажды днем дети играли во дворе детдома, и Вера предложила игру. «У нас нет мам и пап, давайте играть в игру, которая называется «Чур моя мама, чур мой папа». Надо сосчитаться, и кто выйдет первый, тот побежит на улицу выбирать себе папу и маму». И гурьба детей считалась и становилась в очередь, чтобы выбрать себе из прохожих папу и маму. Подошла очередь Веры. К детдому подходили двое мужчин и одна женщина. Вера от радости захлопала в ладоши, она сможет выбрать и папу, и маму. К Вере подошла девочка одного с ней возраста, Нина Пахарева, и тихо сказала: «Я папу не выбрала, можно я с тобой побегу?» «Конечно», — ответила Вера и обняла Нину. Дети выглядывали из-за ворот и волновались. Как только выбранные папа и мама поравнялись с домом, девочки выбежали навстречу к ним и с радостным криком: «Чур моя мама! Чур мой папа!» Мужчины и женщина растерялись. Из-за ворот выглядывали дети с радостными лицами. Вера побежала и крикнула, указывая пальчиком: «Ты моя мама, а ты мой папа!» Мужчина открыл кожаный портфель, достал горсть конфет и дал Вере и Нине. Вера подставила по-деловому карман платья и попросила еще конфет. «У меня за воротами дети!» Дядя дал ей еще. Она обняла его за шею и поцеловала. «Ты мой папа, да?» «Да», — ответил рассеянно мужчина, взял Веру на руки и направился к воротам детдома. Она по-взрослому пристально рассматривала мужчину. Темные короткие усики, словно листочки, прилеплены под носом, брови шнурочками, большие карие глаза, на подбородке глубокая ямочка. Вера тронула усики и слегка наклонила голову. «Дядя, ты дал конфеты, значит, ты добрый и хороший». Мужчины смотрели на ребенка ласково, но с тревогой. «Как тебя зовут?» – спросил один из них. «Я Вера Мальцева». Мужчина прижал к себе девочку и погладил по спине. Ей показалось, что руки у дяди мягкие и теплые. Вера погладила ручонкой дядю по голове и, нагнувшись к его уху, сказала: «Дай мне еще конфет, иначе не хватит всем детям». Мужчина поставил на ноги Веру, открыл портфель и достал большую пригоршню конфет, наполнил ими карманы ее платья. Вера взяла за руку дядю, а другой ручкой тетю, которая шла рядом. Женщина была невысокого роста, седая, в очках, очень напомнила ей доктора Пушкину, лечившую ее. На голове у нее была соломенная шляпка. Волосы собраны в узел, на затылке заколоты шпильками. Черный костюм с белой блузкой придавал элегантность ее облику. Под глазами мешки. Женщина что-то говорила ей, гладя ее по голове. То и дело снимала очки и вытирала их платочком. Вера не могла понять, почему плачет тетя. Так, держась за руки, они подошли к воротам детдома. Рядом шел маленький дядя, лысый, с усиками и козлиной бородкой. Он громко говорил и смеялся, закидывая голову назад. Глаза у него были круглые и быстрые, ноги и руки короткие. Маленький дядя Вере не понравился, она на него больше не смотрела. Как только они дошли до ворот, все дети разбежались. К воротам бежала растерянная Макарихина, заискивающим голосом спросила. «Ой, Надежда Константиновна, вы устали?» «Нет», — ответила женщина, жена Ленина, Крупская. «Почему ваши дети такие оборванные? Мы приехали с Николаем Ивановичем, потому что за границей пишут много отрицательного про наши детдома». «Надежда Константиновна», – перебила Макарихина, – «это ведь дети, их переодень, и через 5 минут они снова грязные, особенно эта Вера». «У вас дети очень худые и плохо одеты», – проговорила Надежда Константиновна и посмотрела в окно. Там стояла Вера и раздавала конфеты. Надежда Константиновна тяжело вздохнула. «Посмотрите, эта маленькая мама раздает всем конфеты. Почему девочка такая худая? Больно смотреть на ребенка. Мальцева почти год болела. Можно сказать, мы ее из гроба вытащили. Сейчас она получает усиленное питание, но она грязнуля, неаккуратная, страшная неряха», – оправдывалась заведующая детдома. «А платье одето не по росту, тоже неряха», – возразила Надежда Константиновна. До обеда всех детей повели в лес. Там им дали ливерную колбаску, молоко и пряники. Их помыли в речке, раздали чистое белье и дали по 2 конфеты. В помещении детского дома кипела работа. Выносили матрацы, набитые соломой, одеяло из шинельной грубошерстяной ткани. На окна повесили шторы, на 2-й этаж подняли игрушки в ящиках. В зале расставили новую мебель, расстелили ковры и дорожки, повесили картины на стены. Дети возвращались из леса с песнями счастливые. Бухарин фотографировал нарядно одетых детей, зал, спальни и столовую. Кто жил из воспитанников дома номер 4 имени Крупской, хорошо помнит этот день. Теперь они будут спать по-человечески и ходили чисто и даже нарядно. Было тепло и хорошо, в детские сердца вошла радость. Новая заведующая Остапенко Евдокия Петровна любила детей, переживала за каждого. Но вот через порог домов России перешагнул 1933 год. Год страшного голода и произвола. Несмотря на хороший урожай, на Вологде, Украине, Кубани и в Сибири свирепствовал голод, какого Россия не знала никогда. Появились шайки людоедов. Выкапывали мертвецов и кормили ими свиней, а мясо продавали. Матери убивали своих детей, варили и ели. И исчезали все собаки и кошки. Зато развелось много крыс. Стаями они нападали на людей, оставляя обголоданный скелет. В стране царил голод и ужас. Ширились жуткие преступления. Евдокии Петровне пришлось трудно. Воспитателей присылали из Горона по комсомольским путевкам. Детей часто били, оскорбляли, унижали. Они росли обозленными. Кто мог защищать себя, защищал. Бывали случаи, когда воспитанники детдома убивали воспитателей мужского пола. Отъявленные хулигане с комсомольскими билетами направляли на работу в детдома. Провинившегося ребенка запирали в подвал и там насиловали. Остапенко Евдокия Петровна как могла вела упорную борьбу со злодеями и поэтому наживала себе врагов. В 1933 году по ложному доносу арестовали ее мужа. Был изнасилован 2 комсомольцами Курочкин Володя. Уже вечерело. Воспитатели пригласили Володю посмотреть моторную лодку. Володя доверчиво пошел. У реки Балаковки стоял недостроенный большой бревенчатый амбар. Один другому предложил: «Идем посмотрим, что там». Володе не хотелось идти, и он объяснил: «Этот амбар строил Мальцев, а когда началась революция, строить перестали, и вот он стоит как памятник». Вдруг Володя почувствовал удар. Синее небо померкло в глазах. Володя упал, теряя сознание. Очнулся он только ночью. Сильно болела голова и тошнило. С трудом поднялся на ноги, началась рвота. В прямую кишку как будто был бит кол. Он все понял и поклялся отомстить, во что бы то ни стало. Володя искупался в реке и отправился в мастерскую, где в доме все спали. Он пробрался в кубовую, взял ключи и всю ночь в слесарной мастерской делал финку. Когда в детдоме утром шла зарядка, Володя не вышел во двор, а убежал. Увидев своего обидчика, он бросился на него. Последовал удар в грудь. Воспитатель упал замертво. Затем Курочкин бросился во вторую половину двора. Другой обидчик увидел Володю, бросился бежать. Он хотел перепрыгнуть через двухметровый каменный забор. Курочкин настиг его у стены и ударил ниже живота. Потом он пошел к Губчаке и заявил: «Я убил, судите меня». «За что убил?» «Я не скажу, а мертвые не говорят». Володя сидел у следователя в кабинете, когда к нему пришла на свидание Дуся Жатова. Увидев Дусю, он виновато опустил голову. Дуся подошла к нему, положила руки на плечи и тихо спросила: «Володя, а ты подумал о нас? Нас ведь теперь трое, я, Верочка, и кто будет, не знаю. Меня из детдома выгоняют, предлагают апорт, но я отказалась». Володя побледнел и, глядя на Дусю, тихо сказал: «Иначе поступить я не мог. Они получили свое по заслугам. Меня оскорбили на всю жизнь. Тебе этого не понять, это надо только испытать». Следователь сочувственно смотрел на жертву беспредела. На следствии Володя откровенно рассказал, за что убил, и просил его показания в дело не включать. Следователь так и сделал. «Володя, — проговорила Дуся, — Володя, я люблю тебя. Знай, где бы ты ни был, я всегда буду с тобой. Если родится сын, назову его твоим именем, а если дочь, то назову ее в честь твоей мамы, хорошо?» Володя чуть улыбнулся в ответ и тихо проговорил: «Люби меня, я всегда сердцем буду с тобой, где бы я ни был. Пиши мне письма и прости за все». Володя обнял Дусю. Следователь протянул конверт. «Дуся, возьми это от меня и на первое время очень пригодится. Я позвоню Евдокии Петровне, чтобы материально тебе помогла». «Спасибо», — сказала Дуся и вышла из кабинета. Дуся стояла у двери и ждала, что вот-вот выведут Володю. Но его вывели через задний выход, посадили в воронок и увезли. Дуся в кровь искусала ногти. Очнувшись от боли, тряхнула головой и пошла независимой походкой. На сердце было очень тоскливо и тяжело.